Смолин вышел за прилавок. Лоха с серебряным уникумом уже не наблюдалось, зато перед Гошей стояла пожилая Фемина раннего пенсионного возраста. Физиономия у нее была улыбчивая, открытая, интеллигентная, располагающая к себе за километр. Этакая училка на пенсии, была и любимица детворы. А перед ней на прилавке красовался лысый, то бишь орден Ленина, родной, как Смолин моментально определил наметанным глазом, практически в идеале. «Ну и что тут у нас?» — громко спросил Смолин, лучезарно улыбаясь посетительнице. Сияя не менее лучезарной улыбкой, идеал вежливого продавца Гоша столь же громко сообщил: «Да вот, Василий Яковлевич, гражданочка орден продает». «От старика остался», — сообщила помянутая гражданочка, внося свою лепту лучезарной улыбки. «Простодушный, спасу нет. Пенсия, сами знаете, какая, вот я и хочу». «Продать?» — улыбнулся Смолин еще шире. «Продать. Нам?» «Ну, конечно. У вас, я слышала, магазин приличный, не обманете. Боязно предлагать с рук, кому попало». Взяв тяжеленький орден, золото изрядно, да и платиновый профиль вождя неплохо весит, Смолин перевернул его, беглым взглядом окинул номер. Знакомый номер. Пожал плечами, разумеется, мысленно. Дети малые, никакой фантазии. «Настоящий орденок кто?» — спросил Смолин, старательно око. «Конечно, у меня и документ есть». «Да, разумеется», — сказал Смолин с бесстрастным выражением лица. «Это антинародные реформы, вызвавшие обнищание трудящегося человека. Чубайс, там ваучеры и все такое. Голубушка, мы с этим милым молодым человеком похожи на идиотов». «Да что вы!» — все так же лучезарно улыбаясь, воскликнула голубушка. «Ах, какой простенький у нее оставался при этом вид! Ничуть даже не похоже!» «То-то и оно! Жертва вы нашей антинародной перестройки!» — сказал Смолин. «Вроде бы, смею думать, не похоже. Только законченный идиот! Несчастная вы наша вдовушка! За собственные приличные денежки себе прикупает сплошные неприятности, понятно?» «Не совсем. Есть, мамаша, такая скучная книга», — сказал Смолин. «Зовется она кратко — Уголовный кодекс. Так вот там, что характерно, как раз и прописано черным по белому, что сбыт государственных наград не только Российской Федерации, но и СССР — явление уголовное и, безусловно, подлежащее, и наказание-то родное, значит, и серьезное. Для тебя первый, для нас, впрочем, тоже». «Но орден же не краденый», — произнесла визитерша, сохраняя на лице всю ту же величайшую наивность и несказанную благостность. «Я продала, вы купили. Причем тут кодекс? Я же не пойду потом на вас заявлять». «У меня и вот этого молодого человека есть один бзик», — сказал Смолин. «Мы, граждане, ужасно законопослушные, и Уголовный кодекс, следуя заветам товарища О. Бендера, чтим свято». Ему было скучно. Нисколько не хотелось продолжать спектакль, а потому, родная, как выйдешь за дверь, ступай. И он парочкой замысловатых фраз чрезвычайно смачно и умело обозначил сразу несколько насквозь нецензурных азимутов, по которым гости предлагалось следовать. Самое примечательное, она выглядела не особенно и шокированной, только пожала плечами, она вид интеллигентный человек. «Я?» — теперь уже откровенно пожал плечами Смолин. «Нашла интеллигент!» И еще одной витиеватой фразой уже не дорогу указывал, а охарактеризовал личность визитерши. «Интеллигенты тут не водятся, точно тебе говорю. Так что забрала быстренько светлый образ вождя мирового пролетариата и пошлепала нахрен отсюда. А то нажму сейчас вот эту кнопочку, и когда максимум через пару минут нагрянет машинка вневедомственной охраны, вмиг напишу заявление касаемо статьи 324 Уголовного кодекса». Он демонстративно опустил руку под прилавок. «Кому говорю? Клюка долбаная!» Со столь же безмятежным видом посетительница старательно завернула лысого в носовой платочек, спрятала в сумочку, пожала плечами. «Такие приличные люди и так выражаются!» И прошествовала к двери. Глядя, как она неторопливо удаляется в сторону площади, Гоша кратко и смачно сказал про нее нехорошее. «Как выразился бы товарищ Сталин, удивительно точное определение», — согласился Смолин без особых эмоций. «Надо же, и до нас доплелась. Кошелка старая». Он посмотрел на стоянку, но ни одна машина не отъехала. Все до одной стояли пустые. То ли опера приткнулись где-то в недосягаемости взгляда, то ли явились пешком. За последнюю неделю эта гадючка, самого благообразного и внушающего доверия облика, успела обойти все до единого антикварные лавки Шантарска, за исключением Смолинской, а теперь, стало быть, и сюда добралась паскуда. Ничего в этом не было от злого умысла, направленного конкретно против Смолина. Так, рутина, серые милицейские будни. Закинули удочку наугад, обормоты, авось какой дурной карасик и клюнет.